Кантемалы. Хорошо, расскажу про Кантемалы. Про где они? Вот вы наверняка заметили, что у меня на шее такие бусы. И вот у многих здесь в зале присутствующих я видел бусы. Это называется дерево Туласи. В Ведах описывается, что это царица всех деревьев. То есть выше баньяна, выше сандала, выше... Там какие есть деревья-то священные? Что самым высшим деревом является дерево Туласи. Называется Туласи. Или еще его на санскрите называют Мала. Мала. Канта – это вот эта дырочка. Вот это у всех у нас есть вот эта дырочка. И говорится, когда человек умирает, то именно через эту канту его тонкое тело вытаскивают ямадуты. Ямадуты – это прислужники бога смерти. Такие, если вы, может быть, в курсе, есть такой институт доктора Моуди. Слышали? Это посмертный опыт. Он там, он врач сам, и он очень тысячи, сотни тысяч фактов посмертного опыта. Ну, вот это, что он сам врач, и там люди умирают, клиническая смерть, свет в конце тоннеля, они видят какое-то прекрасное живое существо, попадают на какую-то поляну прекрасную, все в лилиях, в лотосах, начинают общаться с этим живым существом. Это живое существо говорит, ты теперь видишь, как ты свою жизнь прожил, и очень стыдно. Это живое существо источает высочайшую любовь, ту, которую живое существо в своей земной жизни никогда не испытывало. И вдруг живое существо ловит себя на том, что оно так же любит это живое существо, как не любило своих детей, мать или кого в жизни. И оно в таком счастье пребывает. И тогда это живое существо из света, там, свет этот, и он что-то видит, что там кто-то есть, но он не может разглядеть из-за света, этого любовного света. Это почти все люди видят, которые пережили клиническую смерть. Свет в конце тоннеля, те, кто более глубокую смерть пережил и потом вернулся, они видят это живое существо, от которого исходит сияние. Ну, вы понимаете, это параматма. Это сверхдуша, с которой встречается живой Бог. И так и описывают Веды это все. Этот свет в конце тоннеля, вот это все процессы умирания. Как. И есть также это описание, что многие люди в момент клинической смерти видели ужасных живых существ, которые приходили и вытягивали их из грубого тела вот через горло, через место горла. Но в Ведах говорится «ханта», вот это через эту дырочку, здесь вход такой энергетический есть. Тонкое тело отсюда не вытаскивают и набрасывают на тонкое тело живого существа, и душа там в тонком теле, в тонком сердце пребывает. И они набрасывают петлю времени, такую оболочку, чтобы ваше тело астральное не распадалось, такой вид энергии, петлю времени, и тащат вас преисподнюю, адаха, в низшие планетарные системы. И при этом вас бьют кнутами, там, ну и там все это описывается, как происходит. И говорят вам, напоминают, за что вас бьют, каждый удар за что-то. И когда вы говорите, я этого не делал, вам показывают кино. Вы понимаете, да, какое кино? Где вы это делаете. И говорится, человек реально видит свои мотивы, свои мысли, прямо он видит их. И он затыкается. И его опять бьют и говорят, вот тебе за это. Он, я, а потом вспоминает, что сейчас ему покажут, и он съедает это и так далее. Так вот, Кантемала, первое ее предназначение, грубое. Говорится, тот, чья канта закрыта малой, к нему никогда не приблизится ямадуты. Даже если человек исполнен греха. Поэтому рекомендуется, чтобы человек носил, чтобы канта была всегда закрыта малой, туласи. Канта именно. Ни на руке, нигде. Канта была закрыта. Малая. А второе. Туласи очищает тонкое тело. Это дерево обладает очень мощными свойствами. Очищает тонкое тело. И, говорится, помогает в развитии духовной жизни. Поэтому обычно те, кто занимается бхакти-йогой, они носят туласи мало на канте. Вот два предназначения. Для духовной жизни и вот для таких практических занятий.